Согласен. Пока мы не обретем достаточной мощи, придется придерживаться данного свода и копить силы. Все мы знаем пример из древности Поднебесной, население которой некогда являло собой чуть ли не треть от жителей всего мира. Она казалась необоримой. Однако, зазнавшись в своем величии, со временем отстала. Главное тут, самим не зевать, но и не слишком торопиться, чтобы не обжечься на не до конца ослабшем сопернике, как наш великий родоначальник. «Есть возражения», — уточнил председательствующий на Курултай хан. В ответ на его речь остальные владыки так или иначе выразили поддержку, пусть тяжкая задумчивость не оставила их в полной мере, однако какой-никакой путь появился, а для потомков кочевников — это, главное, походный лагерь цвергов. «Вождь, что скажешь, старик?» — уточнил вождь подгорного племени у своего старого наставника и ближайшего советника. «Дракона лучше не злить», — буркнул в ответ седовласый цверг. Свежо, хмуро посмотрев на него, протянул вождь. «Повторение, мать учения», а учитывая вновь открывшиеся обстоятельства, оную сентенцию и подавно забывать не след, нравоучительным тоном ответствовал старец. «Это да, но, может, у тебя, старче, есть предложение и по поводу того, как нам быть дальше? Война закончена, пора возвращаться к мирным заботам, а значит, и к давней беде наших предков. И тут мы упираемся в твердую породу, скорее, даже почти необоримую, границы, кроющиеся в нас самих», — уточнил вождь. «Помнится, в пору моего наставничества у одного, тогда еще совсем юного наследника нашего вождя, я говаривал своему ученику, многие границы мы устанавливаем для себя сами, а те, что все-таки существуют на деле, вполне можно со временем обойти или отодвинуть», — намекнул старый цверг. «И как же ты предполагаешь оного достигнуть? Зависимости, от кого бы то ни было, я нашему народу точно не желаю, и без того уже зависим от поставок продовольствия от соседей с поверхности, а сами мы просто-напросто не способны на эти чары, даже самые сильные из нас», — возмутился вождь. «Развиваться. Сильных провидцев у народа цвергов тоже ведь раньше не было, а вот, подишь ты, появилась одна», — ответил седовласый. «Так можно запросто потерять себя, забыть обычаи и уклад предков. И жена моя, Смисок, дети от нее и меня будут уже с куда как большей долей нашей крови и нашей по духу. А предлагаемое тобой, ты уже нащупал ответ. Просто в пылу спора сам того не заметил», — вкратчиво пояснил старец. «Но это же», — озадаченно протянул в ответ вождь, — «можно изменяться, не изменяя себе и памяти своих предков, чтить заветы пращуров и в то же время быть открытым новому. Те же, кто оного не понимает, со временем вырождаются и канут в лету. И, что примечательно, достойным подобный уход, как правило, не назовешь», — жестко ответил старый наставник. «И сколько времени это займет?» — возмутился вождь. «Тебе ли печалиться о подобном? Ты один из немногих средь нашего народа, кто достиг того порога силы, при котором можно уже не переживать о пролетевших летах. Это только если забыть об участи близких. Я не хочу потерять ни их, ни тебя, старая ты заноза. Ну, можешь рискнуть и отдать меня создателям химер на опыты, советникам. Правда, меня после этого не оставишь, вдруг подпаду под скрытое влияние, но раздражать тебя, глядишь, не перестану. И выводы, какие-никакие, глядя на мой пример, сделать будет возможно. Вдруг он и того не стоит? Так чего тогда всем племенем жилы рвать? Только сперва мне надо завершить кое-какие дела. Не хочу, чтобы наш народ продолжал и дальше покрываться мхом, цепляясь лишь за старые». «Вот как», — задумчиво протянул вождь. «А еще, можно обратить внимание на альвов Исландии. За исключением языка, излишне длинных заостренных ушей до темного цвета кожи у части островных племен, наши народы достаточно схожи. Причем, заметь, что внешне, что в быту, что по традициям. Вдруг даже небольшое вливание свежей крови сего подгорного племени даст нам столь необходимый толчок? Сей подгорный народ, в отличие от нас, даже пищу научился производить, сидя под горами. Всего-то и требуется, что сосватать нескольких невест сильнейшим из наших магов. Впрочем, это не значит, что надо полностью отметать уже намеченное. Налаживание отношений с великим лесом все так же важно, если не больше. Та пугающая аномалия, которую мы с тобой недавно наблюдали, не даст мне соврать. К тому же, снедь, приготовленная из выращенного в лесу остроухих, весьма способствует развитию силы, а следовательно, и долголетию», — с ясно читаемым намеком добавил советник. «Думать буду, протянул в ответ вождь. Армандо и Мелисса, отец, дождавшись прихода дочери в свои покои, обратился к ней с торжественным и очень серьезным тоном, в котором проскакивало подспудное беспокойство, а под конец своей речи он и вовсе замялся. «Ты многое сделала для всех нас, дочь. С твоей легкой руки и цепкого ума, наш народ вышел из тени и смог начать диалог с очень влиятельной силой. Однако я должен попросить тебя сделать еще кое-что. Неужто соблазнить дракона? Так вряд ли из этой идеи выйдет хоть что-то дельное», — хмыкнула девушка. «К сожалению, нет. Сколь бы желанным и многообещающим не был бы сей поворот, нет. Честно говоря, я с радостью отказался бы от данной затеи, однако отказ также может повлечь неприятные последствия. Как же меня бесят эти затейники и их неожиданные выкрутасы. Ведь только-только все пошло на лад, наметились перспективы, и вот опять», — вызверился Армандо. «Прошу, не томи, отец, я и без того уже», — попросила враз посерьезневшая девушка. «Наши непоседливые клыкастые соседи попросили нас стать посредниками в переговорах. Согласно старому договору, переговоры, как ты можешь догадаться, будут со Златом фон Драгонвальден», — продолжила за отца дочь. «Ты очень догадлива. Впрочем, не только с ним, и вот это не только меня и беспокоит. В войну соседи отсиживались, а вот после решающей битвы и отворота, учиненного драконом, зашевелились, а в качестве эдакого взноса, или, скорее, извинения, предоставили догадку их разведки о том, что рыцари ночи не просто какие-то там смески, а смески с примесью драконьей крови, утратившие оборот так же, как и представители клана Неба из Поднебесной. Свежая и неожиданная догадка, не правда ли, особенно, в свете всего произошедшего в Исландии?» «Да уж», — коротко ответила дочь. «Остается надеяться, что князь и так знает все о них и их затеях, раз уж он столь осведомлен даже об их предках из иного мира, и, что передача нами сей вести не помешает его планам. Знаешь, а пожалуй, мы пойдем на переговоры вместе, дабы урона не было. Ты у меня умеешь подобрать нужные слова, да и твой облик приятен мужскому взгляду, но положение обязывает. Скажем все как есть. Умалчивать будет неправильно, но и загребать жар за них я не желаю. Слишком многое поставлено на карту, а благо нашего народа превыше. Да я даже не могу толком назвать ту форму, которую приняли наши с ними связи. Посмотрев на то, как создаются союзы в большом мире, назвать он им наш невнятный сговор, даже язык не поворачивается», — выпалил Армандо. Глава 36. Драконья эра на Руси Чародейской. «После оказания неотложной помощи раненым и отправки обоза с ними в Великий лес, я задумался о проведении ряда предварительных переговоров по горячим следам. Куй железо, пока горячо, как говорится, с какой стороны ни посмотри, у данной затеи были как свои достоинства, так и досадные недостатки, из-за чего я вовсю маялся с выбором. В итоге меня опередили с предложением. Более того, желание пообщаться исходило от тех, о ком я почти и думать-то забыл, за всеми навалившимися заботами. Так, вертелись изредка мыслишки где-то на самых задворках сознания, когда гадал, не явится ли в Исландию, среди прочих, еще и вампирье племя, а оно вон как вышло. Посредниками на переговорах, или, скорее уж, вестниками-нейтралами, выступили Армандо и Мелисса. Хаем, а ведь я забыл уточнить, Диармиц, это лишь прикрытие или же нечто большее? Продолжать ли их так величать или как? Впрочем, обойдусь. Да и урон образу запросто может случиться. Впрочем, запросто могут заподозрить и в наигранной неосведомленности. Да, как же все сложно-то. Тех, кто носит имя Диармиц, в тех краях много. Прям очень-очень. Почти как Кузнецовых на Руси, прилетела мысль от таки. Понятно. И в то же время, именно поэтому, сие родовое имя может оказаться вполне себе подлинным. Протелепатировал я в ответ, и перешел к общению с посланниками. И в чем же суть пожеланий ваших соседей? Они захотели обсудить некий инцидент, случай, между старейшиной одной из их общин, и кланом ваших ближников. Если точнее, семьей Даринокрет. Подробности происшествия они нам не сообщили, но моя дочь высказала одно предположение, опирающееся на Впрочем, пока это всего лишь домыслы, основанные на единственном известном нам ярком и в то же время загадочном событии, связанном с сим достойным потомком клана Крет. Одернул сам себя Армандо, после чего продолжил. Единственное же, что доподлинно поведал нам совет общин, действия свои, тот старейшина с остальными не оговаривал, и даже близкая родня, по большей части, не ведала его замыслов. Соседи, с их же слов, не желают раздоров на почве недопонимания и необдуманных действий одного из них, посему обратились к нам с просьбой о посредничестве. Согласно старому договору о ненападении, мы принимали на себя еще и посредничество в переговорах, и мы, и они вели весьма закрытый образ жизни, а для общения иногда требовалось воспользоваться посредниками. Понимаю, в условиях затворничества, подобное может оказаться необходимым, с легким намеком на понимание ответил я, добавив, что же касается Дарина и клана Крет, старейшина Константин, уверен, пожелает пообщаться по данному поводу, однако, помимо него, сие напрямую касается Золотого Пламени, клана, в который перешли Дарин с женами. Собственно, затронув Крет, он и случай волей-неволей задел и ближайшие родственные связи. Ринетус, Роговых, Хвостовых, Уральских, Полозовых, ну и, само собой, мою семью. Это, если пройтись лишь по верхам, дела, но мы, в данном случае, лишь посредники. А Золотое Пламя, это, случайно, не, говорящий недосказанностью уточнил Армандо. Клан Золотых Драконов, также обосновавшийся в этом мире. Его глава, Эльдар, является моим тестем. А еще он участвовал в войне и запомнился многим тем, что в решающем сражении обеспечил защиту острову. Пока я разбирался с лезущей в мир угрозой, продолжил я. НДА, с чувством протянул Армандо, а от Мелиссы полыхнуло целым букетом старательно задавливаемых эмоций. Впрочем, девушка все же не сдержалась и высказалась. Наш народ всей затеи не участвовал. Честно говоря, у меня в голове не укладывается, что кто-то мог влезть в подобную авантюру. Присоединяюсь к словам дочери, заявил Армандо, а чуйка на удивление однозначно намекнула об их правдивости. А, это они просто-напросто открылись, почти тут же осознал я, коротко сказав в ответ, знаю. Послушаем, что скажут ваши соседи, а уж мне-то как хочется об этом послушать, словами не передать. Прилетело по мысли речи от пышущей недовольством вкупе с подозрениями Адрианны. Постарайся держать себя в руках, понимаю и разделяю твои чувства, но сейчас нужно действовать взвешенно. Протелепатировал ей, постараюсь, я все понимаю, просто. Впрочем, тут слово будет за главами семей, а мое дело, поддержать мужа и родню, одернула она сама себя. Продолжение последовало быстро, только-только успели собраться своим кругом, да по самым верхам обсудить возможные варианты, отложить переговоры, желаем мы того, получилось бы, но делать этого все-таки не следовало, по многим причинам. С положением дел мы отчасти угадали, пусть и не полностью. Во-первых, переговорщики, как выяснилось, все-таки участвовали в войне за мир и на них вполне распространяется правило перемирия. Просто делали они это как ничем не примечательная мелкопоместная знать, причем титулы у них поддельными не были. А во-вторых, выяснились кое-какие подробности интриги, развернувшейся вокруг семьи Дарина. Причем подробности весьма существенные. Одна из них как раз-таки и взяла слово, после представления делегатов от вампирских общин. Ей оказалась девушка, в жилах которой, помимо крови сего племени, текла и кровь рыцарей ночи. Рядом с ней, нервно переминаясь с ноги на ногу, стояли две ее младшие сестры, а чуть позади, трое женщин из рыцарей ночи, являющихся их матерями. А еще девушки очень необычно воспринимались, будто бы чего-то в них не хватало. Угу, понятно, они, ко всему прочему, еще и изверги. Редкое явление в этом мире. Родичи их отсекли от семьи особым ритуалом, извергли из племени. А если еще точнее, их отсекла от себя вампирская родня. Наследственность-то никуда не делась, а вот духовные связи с вампирской общиной разрушены. В довершении, старшие женщины, сироты с ныне отсеченной связью с родней мужа. Причем связь эта изначально являлась какой-то неполной. Хаэма еще матери сохранили принадлежность к родительскому роду рыцарей ночи, состоявшему ныне лишь из них троих и дочерей. Все это порождает очень много вопросов и домыслов. Подумал я, а от Павы по мысли речи прилетело продолжение. Ага, в истории с Зориной и Владой сия троица девиц замешана, можно сказать, не по собственной воле. Даже подробности той авантюры они узнали сильно позже, как, впрочем, и их матери. А вот послужить каким-никаким прикрытием, а то и связующим звеном они бы могли, если бы их не отсекли. Странно, что на это пошли. Девушки и их матери, для меня сейчас почти как открытая книга. А вот главы вампирских общин уже не очень. Может, эдакий жест дара и воли, хотя куда более вероятным смотрится тот сценарий, при котором их уже списали и выдали для свершения кары по крайней мере, чутье намекает именно на это, предположила Пелагея. «Да, только вот особой вины за ними я не вижу, зато проглядывает попытка противиться задумке того, кто все это затеял. Так что, Адрианна, будь добра, держи себя в руках», — вторила Павитайка. «Держу, держу», — прилетела недовольная от нашей клыкастой. Остальные переговорщики являлись представителями вампирских общин, вернее, одного из народов, носящих оное звание. Не скажу точно, насколько они являлись чистокровными по понятиям их иномировых предков, особенно учитывая отсутствие кое-каких признаков, но вот кровь рыцарей ночи в их родословной не отметилась. Зато внешность местами заметно перекликалась, не без этого. Впрочем, рассказ девушки внес долю ясности. «Наш отец, будучи старейшиной, растил нас в тайне, как от остальных общин, так и от большей части своей семьи. Матерей, рано оставшихся сиротами, он подобрал в своих странствиях вроде бы случайно. Точно у меня сказать не получится, попросту не знаем. Воспитывали нас с сестрами как будущих разведчиц, обучили нескольким языкам, соответствующим навыкам, а после падения Константинопольской цитадели спешно сменили направление для внедрения и отправили на Русь, в Невскую академию. Поступить мы смогли, но лишь на подготовительные, в крыло, в котором обучался князь Дракон. Задание состояло в попытке сближения с его ближником, Дарином Крет. Там училось много девиц из рыцарей ночи, поступивших в Невскую со схожей целью. Правда, затеряться среди них получилось не очень, дочери-сирот, не связанных толком ни с кем, явно вызывали у многих вопросы, но каких-либо оснований для требования с нас отчета не имелось. Про подосланного бритера мы не знали, как, впрочем, не ведали и всех подробностей задумок отца. Тем не менее, в тот день мы оказались поблизости от места событий. Вмешаться я бы могла, однако чуяла, что одолеть бритера получится лишь ценой своей жизни. Меня, в отличие от сестер, обучили подобным приемам, но я замешкалась, а мгновением после бритера расплескала по галерее. Спустя довольно длительное время выяснилось, что связь с отцом и его порученцами пропала, а спустя еще несколько месяцев на нас вышло несколько посланцев вампирских общин, один из которых был от нашей теперь уже бывшей общины. После провала всей затеи и поднятия слишком уж большого шума, грозящего полноценной войной, отец и несколько его доверенных обрубили все нити, что хоть как-то вели к общине, включая себя. «Доказательства, вон они», — сказала девушка, указав на несколько продолговатых ящиков, а после, со вздохом продолжив. «Как нам сказали, отец хотел таким вот образом сблизиться с семьей Дарина. Если бы я, как он на то и рассчитывал, пожертвовала собой, он и повесила бы долг жизни на крест. Мои сестры благодаря этому смогли бы с ними породниться, сойтись если не с Дарином, так с кем-то еще. Как еще отплатить паре девушек из почти почившего рода, лишившихся, ко всему прочему, опекавшей их старшей сестры? Затея, надо признать, спорная, основанная во многом на предположениях и манипуляциях. Мне толком неизвестно, как отец собирался скрывать свою причастность в дальнейшем, но как уж есть, община после всего случившегося отсекла нас, как последних причастных к этому делу, решив выдать пострадавшей стороне. Остальные общины, как я поняла, крайне недовольны действиями прежнего старейшины и, возможно, готовы также отречься уже от них, с кривой ухмылкой завершила свою речь девушка. «И как вы к всему относитесь?» — уточнил Дарин, как главное заинтересованное лицо. «А как тут относиться? Мы — расходный материал, к тому же, оказавшийся непригодным. Как ни старались наши воспитатели оболванить нас, превратив в живое орудие, но какие-то свои выводы мы все же делали, а с поступлением в Невскую да вкушением иной жизни с ее примерами и радостями, таких неуместных выводов стало только больше. Я вот захотела чего-то своего, отличного от внушенных ранее догм и наставлений, жизни, из-за чего и замешкалась в то мгновение, когда надо было принести себя в жертву согласно задуманному и старательно подстроенному плану. Да только к этому все одно пришло бы, просто другим путем, и под раздачу попали уже все, включая матерей, которых мы почти не знали. Единственное, могу почти с уверенностью заявить, они в почти том же положении, что и мы, выпалила, не сдержавшись, девушка. Честно, чую. Причем от всех, единственная вера с отсеченного от общины рода девушек и их матерей, впредь не иметь ничего общего с кем-либо из общин вампиров и отселение туда, где подобные попытки со стороны будут затруднены. Также прошу установить над всем родом надзор, Во избежание дальнейшее обсуждение с Советом общин будет проходить совместно с главами наших союзников. Таково мое слово, заявил Дарин. Благодарю, с запинкой и неподдельным ошеломлением выдавила его собеседница, явно ожидавшая чего-то иного, да хотя бы мести ради галочки да в назидание. Встаньте вон там, в сторонке, с вами еще поговорят, но скажу сразу, мстить вам нет смысла. В вашем случае, это, скорее, бросит дурную тень. Хорошо, отрывисто кивнув, ответила девушка и тишком засеменила с родней в сторонку. Молодец, Дарин, правильно поступил. Вопрос лишь в том, нет ли у еще какой-нибудь вампирской общины подобных троянских кобылиц, мысленно резюмировал я. Ты готов пожертвовать ради выяснения данного вопроса репутацией всесведущего ока, уточнила Ладно. Вопрос не праздный, протелепатировал я. Общение с советом общин затянулось. Полноценную вирус требовать затруднительно, но необходимо хотя бы установить меж нами новый порядок. Впрочем, по большей части он перекликался со старым, но теперь был оговорен. Очередная свара нам сейчас была совершенно не нужна. Полноценных раздоров между конкретно данными общинами и рыцарями ночи не было. Жили они друг от друга далеко и о столкновении знали лишь со слов иных общин. Перерастив серьезную угрозу, учитывая кое-какие особенности их племени, они тоже вряд ли смогут, с ростом численности у них большие сложности. А в остальном, вампиры пьют людскую кровь, так ведь и прочие человеки он им балуются, прибегая даже к вполне себе полноценному каннибализму. А уж войны за землю, ресурсы или того хуже, из-за различий в мировоззрении, вообще, явление изначальное. Велика ли разница? Данные общины на этом фоне даже отчасти выигрывают, заделавшись эдакими санитарами каменных джунглей и их предместий. Они, как выяснилось, охотятся ныне лишь на разбойничков, промышляющих на западных землях. Пропажа он их беспокоит в основном их подельников того или иного рода. Хм, то-то в тех краях относительно спокойно, несмотря на выраженную социальную напряженность. На Руси большинство считало, дескать, о разбое замалчивают, но в то же время владетели втихую выслеживают да вырезают татей. А оно, оказывается, вон как, на добровольных началах. Сдается мне, содрали пример с рыцарей ночи, но сильно его переиначили, вывалила свои соображения по мысли речи Пелагея. Путь, избранный рыцарями ночи, куда верней, протелепатировала Адрианна. Да кто ж спорит, только у них могло и не получиться его повторить, заметила Пела. Так или иначе, но особых резонов усугублять у нас не было. Те из вампиров, кто нашумел сразу после возрождения силы, желая дорваться до владычества, постепенно выбыли из игры. Пусть даже не все, но подавляющее большинство. Да, выбивали их тамошние охотники и владетели долго и кроваво, однако добились в итоге нынешнего положения вещей. Властители земель Запада прекрасно знают, что подавшихся в бандиты кто-то тишком изводит и даже догадываются, кто и зачем, но закрывают на это глаза. Иначе ведь придется тратить немалые силы и деньги сначала на борьбу с санитарами, а после на постоянной основе содержать расширенный штат стражи. Разорение ведь одно, как ни крути. Проще надзирать за соблюдением приличий. Хм, практически экосистема получается. Убери одну из составляющих, и такое может начаться, подумалось мне. Обидно. Надеялась, виновник наконец-таки получит по заслугам, а он, гад такой, не только натворил, но и лишил нас возможности возмездия. По крайней мере, сколь-нибудь полноценного. У-у-у. Донеслось от разгневанной Адрианны по мысли речи. Зато одной заботой меньше. У нас и без того всякого навалилось, здраво рассудив, заметила Ладно. Как же хочется послать всех куда подальше да запереться в домене. Злат, помнишь, ты говорил, мол, будем сидеть там, коль понесем, так вот, я согласная, заявила Белянка. К этому все и так шло, излучая внешне скрытое веселье, протелепатировала Тайка. Пожалуй, присоединюсь, вторила Соколинка. И я, донесся по мысли речи хор остальных, ловлю вас на слове. Однако, кое-какие дела все-таки требуют своего завершения, и тянуть с ними мы более не будем, ответил я. Военсовет. Военсовет по итогам завершившейся войны собрали спустя несколько дней. Хочешь не хочешь, а забот у всех привалило множество. А еще то и дело среди сторон участниц войска мира собирались тишком многочисленные между собойчики, для согласования будущих позиций. Страсти там кипели. Жуть, в чем нас только не подозревали. И, что удивительно, больше всех разорялись отнюдь не ханства. Бывшие кочевники, Само собой, вовсю сетовали и строили домыслы с подозрениями да предварительными выводами, иногда даже попадая пальцем в небо, но в то же время старательно выстраивали стратегию, на века, и даже невольно подтвердили своими выкладками и затеями наши выводы о самой подходящей на сегодняшний день политической ширме. А вот те, кто поменьше, вовсю мутили воду, а то и, в прямом смысле слова, истерили, между собойчики. Кстати, недавние соратники частенько согласовывали с иными союзами и вели их одновременно, из соображений, мол, если проводить обсуждения одновременно да в разных местах, проследить за всеми, будет сложней. Мы же больше упирали на выстраивание общей стратегии и сохранение необходимых позиций, чем на подглядывание, следили лишь за самыми серьезными игроками. Та еще задача на самом-то деле, ведь те же владыки Поднебесной встречались или с глазу на глаз, или самые большие, втроем. Им требовалось обсудить меж собой ход, сделанный драконом неба, но собрать общий совет владык Поднебесной, не позвав на него владыку Высокогорий, было нельзя. Но вот совет мира собран. Под его проведение наспех возвели и зачаровали отдельное здание. В его строительстве принимали участие все стороны. Большое получилось заведение, здоровенный такой цирк напоминает. Только на круглой арене, расположенной аккурат посередине, не так уж и много места. Там, собственно, кроме председателя, отвечающего за ведение сего мероприятия, никого и не ожидается. Выступать каждый будет со своего места, эдакий круглый стол, вернее, зал. Единственное, кто-то сидит дальше, а кто-то ближе, но по-другому тут не получится, сторон больно уж много. Еще одной особенностью готовящегося мероприятия было включенное в него застолье. Тут и особый ритуал, обозначающий мирный характер переговоров да определенную общность всех собравшихся, и совещание обещает быть долгим, перекус отнюдь не помешает. Правда, накрывают столы, по большей части, каждый для себя, но это вполне понятное обстоятельство, ведь даже те немногие блюда, которые подумывали сделать общими, вызывали неимоверную уйму вопросов и споров. Вступительная речь соответствовала случаю, была цветастой, изобиловала витиеватыми медоречивыми словословиями да отсылками к опыту прошлого и даже возможным вызовам грядущего. За ней шли краткие представления участников. В общем, все то, без чего в подобных сходках не обойтись, а вот после общения пошло уже строго по делу. Распределение выступлений было от меньшего к большему, от участников, явившихся в Исландию относительно малым войском, до тех, кто привел поболе. Правда, не без тонкостей. Огненных, род коих так во всеуслышание и нарекли с этого дня, переставили в протоколе, выделив им выступление сразу перед нашим союзом. Но тут понятно, воевали-то они в наших рядах. И пусть огненных прибыло в Исландию только двое, но и муж, и жена, архимаги, один из которых аж на второй ступени. Мощь, так или иначе, заставляющая с собою считаться. Попутно поднялся спорный вопрос с Карибским островом, отвоеванным огненными у напавших на них сразу после переноса дикарей-людоедов. Ну, как спорный, он, собственно, уже разрешился. Причем, можно сказать, сам собой. И дело тут не только в участии сих драконов-воителей на стороне сводного войска мира, но и в полном отсутствии ответчика как такового. Кончились дикари, по причине своей лихой авантюрности и чрезмерной простоты нравов. Они, в нарушение объявленного перемирия, решили по-тихому отвоевать себе мелкий островок, также расположенный в Карибском архипелаге. Воинов у дикарей после стычки с огненными осталось немного, но население осажденного островка оказалось и того меньше, из-за чего, собственно, людоеды и соблазнились. Возможно, рассчитывали на то, что на столь мелкие дрязги в подобных случаях не обращают внимания. В чем-то они даже угадали, возиться шаману, назначенному хранителем мира, было откровенно недосуг, уж очень большой кус Карибского бассейна ему доверили охранять, только вот сия занятость в итоге вылилась в поспешности и неразборчивости возмездия. К тому же, вскользь упоминалось, мол, наблюдатель был из племен ацтеков, хозяева бедового островка людоедам с налета не сдались, посему, захват вылился в затяжную осаду укрепленного чарами дома вождя, в коем засело все перепуганное племя аборигенов. А потом на островок прибыл до безобразия злющий страж-миротворец. Он разом и без разбора прибил все племя возмутителей спокойствия. Несколько выверенных ударов по осаждающим, и на изрядно разоренном сражении островке остались лишь до крайности перепуганные местные жители. Свита стража мира, по горячим следам, составила зачарованный образ происшествия, получила подтверждение от Данильзя радостного благополучным для него завершением осады островного вождя, и была такова: кто-то еще решился половить рыбку в мутной воде, и надо было спешить. В общем, огненным огласили решение, тут же поздравили с вступлением в права собственности на остров, ставшие с этого дня их родовыми землями, и в довершение, поблагодарили за участие в войне, после чего тут же перешли к нам. Даже обсуждения с уточняющими вопросами почти не было, от председателя прозвучало лишь: возражений нет, нет, принято единогласно, а вот к нам вопросы уже были, предупредительные и вежливые, и тем не менее их было много, и все они оказались весьма въедливыми да многослойными. Оно и понятно, если нарыв наметится, то уж лучше сейчас. Князь, а не поделитесь ли, хотя бы приблизительно, видами на будущее? Вы с вашими достопочтенными союзниками столь громко заявили о себе. Хотелось бы узнать возможные претензии, уточнил председатель, следуя стилю, заданному некогда Ведогором Уральским. В общих чертах, виды не поменялись и по большей части соответствуют довоенным, как на внутриполитической арене Руси, так и на внешней. Отличие лишь в большей гласности и принятии мной решения воспользоваться своим правом на переход в состав старших боярских родов. По вполне понятным причинам, я понимаю суть волнений, беспокоящих ныне многих. Так вот, ни я, ни мои союзники не желаем мутить воду. Нас вполне устраивает сложившееся положение вещей. Оно попросту удобно и согласуется с нашими видами на будущее. Причем для моей семьи, в особенности. Еще до начала известных событий, я объявил о желании в скором времени предаться своеобразному затворничеству, уделив все свое внимание внутренним делам и оттачиванию чародейского искусства. Случившееся вторжение с порожденной им суетой, право слова, изрядно мешали задуманному, вызвав желание рвать и метать. Утолить его получилось лишь хорошенько наваляв супостату, подпустив в речь долю необходимых эмоций, но в то же время достаточно честно и открыто заявил я. «А есть ли какие-то неудовлетворенные территориальные споры?» – уточнил председатель. «Насколько я знаю, сейчас он их почти не осталось, по крайней мере, в рамках нашего союза. Чужого нам не надо, а все заявки на вхождение добровольные рассматриваются в отдельном порядке», ответил я, тут же добавив, из-за подавшей голос чуйки: «Согласно установленному укладу и очереди, дело это не быстрое. Сейчас у нас идут переговоры с родом огненных драконов, о коих вы все уже знаете, и еще кое с кем. А почтенный Ильдар из Золотого Пламени придерживается тех же взглядов», уточнил председатель. «По большей части, мутить воду, как выразился мой зять, я всяко не желаю. И добавлю вот еще что: в ближайшие лет 20, 30, а возможно и все 50, наш клан также собирается заниматься преимущественно внутренними делами. Если, конечно, не произойдет чего-нибудь существенного, вроде давешнего вторжения», коротко ответил Ильдар, введя председателя сим заявлением в легкий ступор. «Ну, совсем уж отсидеться у Ильдара не выйдет, ему вскоре предложат перейти в состав старших, и в нынешних условиях отказываться будет уже неправильно. Впрочем, лазейку он себе оставил», заметила по мысли речи Пелагея. «Это да, тут все дело в том, что сей вопрос поднимут позже и уже на заседании Думы. Скорее всего, предложат право перехода в любое время. И, да, в этот раз тянуть с переходом все же будет несколько неуместно. В любом случае, пока мест идет закулисное согласование, затрагивать сей вопрос во всеуслышание преждевременно», ответил ей я, а из зала донесся очередной вопрос моему тестю, заинтересовавший очень многих присутствующих. «Если не секрет, Ильдар, вы являетесь потомком кого-то из нашумевшей в прошлом троицы? Родство есть, но потомком той троицы драконец, или их памятного многим избранника я не являюсь. Они, иной клан золотых, отдельный. Большего не скажу, мы чтим тайны и не лезем во внутренние дела друг друга. К тому же, представители сего клана, с тех памятных пор появлялись в мире лишь изредка. Насколько мне известно, деяния их происходили лишь в границах Великого Леса», пояснил мой тесть, толсто намекнув на нежелание делиться сокровенным. «А сближение Великого Леса и клана Дракона Неба, каких шагов ждать от вашего союза?» Вновь раздалось из зала. Для ответа поднялся владыка Высокогорий Поднебесный. «В ближайшее время наши шаги будут носить преимущественно внутренний характер, ограничившись рамками, входящих в союз народов и поддержанием прежних связей с прочими владениями Поднебесной. Мы и раньше в основном уделяли внимание познанию силы, нашим прекрасным горам, соседям, ну и в некоторой степени, внешней торговли. Так будет и впредь, если, конечно, никто не помешает. И в ближайшие 100 лет мы хотели бы придерживаться именно этого положения. Благодарю за откровенность. А сроки-то растут, как бы отстраненно заметил председатель. Ко всему надо подходить обстоятельно. Со слегка нравоучительными нотками в голосе, ответил дракон неба. Конечно, обстоятельно. Ему ведь еще преображение всех потомков проводить, причем без колыбелей, мысленно прокомментировал я. Угу, но больший срок ему озвучивать уже не стоило, вторила по мысли речи Пелагея. Тем временем, председатель продолжил. Еще хотелось бы отметить следующее. Очень уж многих не оставил равнодушными выход в свет, причем после весьма долгого КХМ, затворничества, таких прославленных личностей, как родоначальников Союза племен Великого Леса, Велибор Могучий, Горян Животворящий, Владимир Видящий, Лисояр-Хранитель Леса и Ратмир Пламенный вновь явились миру. Не желают ли они сделать, в связи с этим, какое-либо заявление? Вновь закинул удочку председатель. Ответ взялся держать Владимир, рассыпавшись витиеватыми намеками. Любопытство, вызванное нашим возвращением на большую политическую арену, вполне понятно. Особенно, в свете случившегося с нами обновления. Впрочем, Великолесье, со времен основания, славилось своим подходом к налаживанию связей и готовностью к обновлению крови. Обретение нами дара оборота – еще один яркий тому пример. Что же касается упомянутого вами затворничества, мы не отгораживались от мира полностью, а лишь переключили внимание на внутренние дела нашей большой семьи, оставив дела внешние на наших потомков. Всем ведь надо набираться опыта. Понятное дело, мы не отстранились от оного занятия полностью, но далеко не всегда вмешательство старшей родни нуждается в гласности и тем паче, шумихе. С этим не поспоришь, особенно принимая во внимание ваше сближение с племенем Полоза, протянул в ответ председатель. Наши народы свели общение давно, мои заостренные уши, наглядное тому доказательство, с улыбкой пояснил Огнедар Полозов, добавив, обоном само собой не шумели на каждом углу, но слухи все же ходили, мы и собираемся и дальше вести дела в том же духе. Тем паче, наши союзники перекрывают почти все наши чаяния, даже поспособствовали общению с индийской родней. Сроков называть не буду, наша политика проверена временем. Наслышанный ограничился скромным ответом председатель, при этом задумчиво помассировав висок пальцем. Прияв что-то новое, начинаешь чуть иначе смотреть на мир, переосмысливаешь подходы, оцениваешь сиюминутность некоторых явлений и стремлений. Перестраиваешься на новый лад, обретая новые черты и отношения к окружающему. У нас же, можно сказать, случился переход к новой эпохе, эре, если угодно, вторил сыну Дамира, Ратмир, вроде как, слегка проболтавшись. Словесные кружева плелись еще долго. Бизонова на подобных мероприятиях никак не обойтись. Нас пытались так или иначе вывести на откровенность или спровоцировать хоть какую-нибудь оговорку. Тем паче, регламент переговоров предусматривал определенную долю открытости, позволяющей выявить вранье, но мы были непоколебимы и едины на занятых нами позициях. Сначала убеждали всех, дескать, мы белые и пушистые, пусть и местами чешуйчатые, перепончатокрылые да зубастые, мол, нас просто не стоит злить, а потом и того веселее, дружно отбивались от желающих скорейшего сближения с заявившей о себе силой. Впрочем, оно и тоже было предусмотрено заранее и даже вписано в стратегию так, чтобы создать правильное для нас общее впечатление. И надо отметить, мы не врали. Нашему союзу потребуется изрядное количество времени на развитие и осваивание уже имеющегося. Кто-то скажет, мол, это сулит расхолаживание, и будет неправ, ибо нам необходимо преобразовать на новый лад очень и очень многое. Успеть бы. Упражняться же в военном деле лучше на гоблинах, договориться с Полозовыми да взять на откуп часть их свар с соседями-дикарями. Тем паче, гоблины уже успели бросить нам вызов. Полозовы хотят одолеть их самостоятельно, да пожалуйста. Численность всей межмировой саранчи всяко быстро восстанавливается. В итоге, совещание прошло более-менее, как надо, но вымотало лично меня преизрядно. А ведь это еще не все. Надо правильно подать события в печати, и как-то распространить сию подачу на более широкую аудиторию. Переводные издания Вестника Великолесья что ли выпустить, выйдя заодно на международный уровень, а как это обставить в хоть сколько-нибудь короткие сроки? Круговорот забот не желал ослабевать. Возни было столько, что я и не только, начинали тихонько звереть. Разберешься с одним, глядь, а откуда ни возьмись, навалилось еще что-то, и еще, и вот это вот откуда-то нарисовалось. И такая дребедень целый день. Впрочем, разобраться благодаря помощи неравнодушных получалось. К примеру, дело перевода еще только верстаемого выпуска вестника взвалило на себя посольское управо Великолесья. Они и в языках изрядно поднаторели, зная все мельчайшие тонкости правильного перевода, и понять всю суть и важность верной подачи событий вполне способны. Так что за подготовленные к печати статьи они взялись со знанием дела. Надо будет договориться о постоянном совместительстве переводчиков, ведь выйдя на международный уровень, сдавать после назад будет неправильно, а статьи-то занимательные. Про себя всегда читать интересно. И что примечательно, среди них затесалось и творчество Баяна с его благоверными. Описано взятие главной крепости, взгляд со стороны, добавлены свидетельства участников с кое-какими немаловажными тонкостями, создающими картину событий да придающими им долю эпичности. И даже упомянуто о том, что писцам, живописующимся и эпохальные мгновения, и самим досталось в ходе решающего сражения, и они дописывали оные статьи, находясь на излечении, и тут успели. Страшные люди. Невская академия. Чуть разгребясь с политикой, навестили Невскую академию, забрали выправленные для нас корочки, с утвержденными за нами званиями, а также благодарственные письма. Обмолвившись о желании время от времени проводить открытые занятия, хоть и гораздо реже, чем в прошлом, учеба наша в ней завершена, да и совсем вскоре надо будет включиться в дела школы Драконьего Бора, но это будет чуть погодя. Эх, хорошее все-таки место, это Невское. Даже немного жаль из-за завершения академической поры, подумалось мне, но размышления вскоре были прерваны. Приветствуем вас, князь Златы княгини, и от всего сердца желаем здравия да благополучия. И еще я хочу принести отдельную благодарность за спасение моего неугомонного братца Баяна. Донеслось от встретившейся нам возле управы группы девушек, среди которых я узнал сестру своего знакомого, Василису. Приветствуем, хором обозначили поддержку словам своей товарки остальные подруги. И мы вас приветствуем и желаем всяческих благ, сударыни. Что же касается Баяна, право слово. Он вполне заслужил оказанную ему помощь, ответил я от всех нас, заодно, перейдя на более понятное девушкам наречие. Благодарю, растроганно повторила девушка, а ее подруга, зовущаяся Верой Новиковой, добавила. Братец моей подруги столь явственно изменился, словами не передать. Женитьба, право слово, нередко весьма заметно сказывается на мужчине, внося изменения в его образ мышления, поведение и даже внешность. С улыбкой заметил я, бесспорно, только в нашем мире, зачастую, муж прибавлял в весе до внешней холености, а у Баяна заострились уши, заметнее обозначились клыки, он преизрядно прибавил в силе став, при всем при этом, юней да смазливей, хмыкнула Новикова, в тоне которой промелькнуло что-то эдакое, вроде потаенной досады, а еще стал дюже старательно сватать нашу Василису многочисленной родне своих жен, буркнула Тина Карельская. Он просто желает ей добра и благополучия, по-своему. Судя по всему, Баян высоко оценил дарованные ему преимущества и, исходя из оного, стал действовать чуть более рьяно, чем вы привыкли, умиротворяюще заметил я. А пристроить сестру со всеми ее подругами разом, гораздо сложней. Потому-то он направил все усилия на нее одну. Вот уже войдя в семью, Василиса вполне могла бы замолвить за вас словечко, как бы невзначай, заметила ладно. Я не это имела в виду, и не тороплюсь я с этим, густо покраснев и судорожно глотая воздух при открытом в гримасе ошеломления ротиком, ответила на подначку нашей золотоглазой, рыжеволосая Тина. Причем ее отрицание было почти искренним, а вот от пары ее подружек, также кивнувших в поддержку слов Тины, чувствовалась некоторая неуверенность и неопределенность. Василиса испытывала настоящую мешанину из чувств, а от Новиковой вновь исходила досада и сожаление об упущенной возможности. Хм, Баян числился у девицы на своеобразной скамье запасных, а раскрытие потенциала парня дополнило резко изменившееся семейное положение, ставшее преградой для его перевода в основные цели. Страсти-то какие? Возможно, неосознанно. Впрочем, это ваши дела, пожав плечиками, ответила ладно. А вот у меня, после знакомства с братом Василисы, промелькнула таки завистливая мыслишка. Больно уж довольными выглядели его жены, будто кошки, объевшиеся сметаны. Парень явно в них души не чает, холит да лелеет, зная в этом толк. Да, он обхаживает сразу обеих, но чувствуется, что бросать Радикова-то еще не станет. Сей шаг дал бы мне семью и опору в этом мире. Как бы там ни было, обрести свой кусочек счастья, пусть даже столь необычного, бесценно. Да и обаятельные охотники за юбками мне почему-то всегда до жути нравились. Пожав плечиками, вставила непредставленная нам голубоглазая девица с почти такой же, как у Тины, копной рыжих вьющихся волос, чем здорово огорошила своих спутниц. Ой, чуть замешкавшись, Василиса добавила: «Хочу представить вам нашу новую знакомую, Екатерина Васина». Тут Василиса смутилась уже из-за некоторой комичности, выразившейся в созвучности, но все же продолжила: «Она тоже пришлая, почти как мы, но из иного мира. Однако ее родной язык на диво схож с нашим. Вот мы и взялись немного поддержать ее в меру наших скромных сил. Достойное решение. И приятно познакомиться, сударыня. Так понимаю, вас забросило сюда в ходе недавних событий, изрядно встряхнувших весь мир. Подобных случаев было немало», — ответил я. «Мне тоже, князь. Не уверена, правда, что могу по праву зваться сударыней, согласно местным законам. Но с покаянием, благодарю на добром слове. И да, меня непонятно как перенесло сюда. В той реальности, я жила на острове крепости Котлин, Новгородской области. Отправилась с друзьями на фестиваль ролевиков, а по пути мы решили заглянуть в одну деревеньку, где, по слухам, имелась аномальная зона и творилось всякое разное. Приключений захотелось, понимаешь ли. Ой, фестиваль ролевиков, это, вскинулась была девушка. Я понял, продолжайте», подбодрил ее я. «В общем, увидели мы странноватый туман, клубившийся над холмом, расположенным в этакой низине. Он еще будто бы светился чуть-чуть изнутри. Начали спорить, подначивать друг дружку, разводить на слабо, снимать все на КХМ». Поймав мой понимающий кивок, она продолжила: «Я и еще несколько из ребят посмели и поднялись на холм, как раз тогда, когда туман сгустился. Вышла я уже в этом мире, одна. Остались ли ребята там, или угодили еще куда, понятия не имею. Пока я пыталась разобраться, куда попала и звала своих, из леса выскочила стая здоровенных волков. Чуть не осела, увидев их. А когда они обернулись людьми, говорящими на непонятном мне языке, отдаленно похожим на какой-то из славянских, решила, что спятила таки на почве своего увлечения фэнтези. У нас, просто оборотни, драконы и эльвы с гномами встречаются лишь в сказках. Ну, или не желают показываться на глаза остальным. Я теперь ни в чем не уверена, учитывая увиденное мной на вашей выставке. А это правда, что найти дорогу назад очень сложно?» С затаенной надеждой уточнила девушка под конец своего рассказа. «Сложно. А еще, миров, похожих на ваш, может быть несколько. Даже зная место вашего перехода, проторить безопасный путь именно туда, куда требуется, задача весьма и весьма непростая. К примеру, я видел мир, очень похожий на ваш, но область там называлась иначе. Не удивляйтесь моим словам и скорым выводам, мне открыто чуть больше, чем может показаться. Более того, признаюсь, я не прочь ненадолго заглянуть в те края вновь, но пока мест это недоступно». «Жаль», — с тяжелым вздохом ответила девушка. «Попробуйте найти хорошие в новой жизни, а не печалиться из-за утраты. Вы ведь грезили чем-то эдаким, вот и распробуйте все на деле. Тем более, принятие реалий сего мира далось вам легче, чем многим другим. Не всем так везет, в том числе и с условиями переноса. Только подходите ко всему с оглядкой. В нашем мире встречается всякое, а посему держите ухо востро». Да уж, отнюдь не детская сказка. Наслышана уже об участи своих менее удачливых коллег, так что последую вашему совету и постараюсь держать ухо востро, насколько это возможно с моими-то кругленькими. Если только накладки на них налепить, — протянула Екатерина, слегка усмехнувшись под конец своей речи. «Встречал я, знаете ли, сказки», — ответил я с не до конца высказанным намеком. «И то верно», — улыбнувшись, согласилась девушка. «Если у вас остались от прошлого какие-нибудь не слишком памятные и дорогие сердцу вещи, я мог бы их приобрести. Увлекаюсь собирательством, знаете ли, ни в коем случае не настаиваю на этом, но вдруг вам нужны средства, некоторые устройства оттуда, тут быстро выходят из строя, а я куплю даже такие», — предложил я, желая помочь, но не выглядеть при этом сорящим деньгами и не обязывать девушку. «Великий лес. Следующей нашей целью стало Великолесье. Здесь намечалось со всех сторон знаковое мероприятие, часть подробностей коего мы сохранили от остальных в тайне. Собрались в зале приемов нашего замка. Свет, пробивавшийся в него сквозь высокие витражные окна стрельчатой формы, придавал помещению какую-то особенную атмосферу. Новая резная мебель с тонкой инкрустацией, выполненная мной собственноручно из красного дерева, привезенного из путешествия, так и искрилась под его лучами. Наши пушистые питомцы развалились на персидских коврах, купленных на рынках Мумбаи и расстеленных по периметру приемного зала, вальяжно наблюдая оттуда за всем происходящим. Эх, как же хорошо дома-то! Поприветствовав уже собравшихся гостей, мы втайне дожидались явления тех, о чьем скором прибытии предупредил наш наставник. Между делом поздравили Ратмира с тем, что его сын Станислав, вызволенный нами из темницы чистых, обзавелся в Исландии невестами. Воевода, положа руку на сердце, признался, дескать, не хотел брать его на войну, по меньшей мере, до соблюдения традиций с женитьбой и оставлением наследника. Особенно тяжело Ратмир воспринял решение сына вновь прибиться к целителям, ведь как раз при схожих обстоятельствах, он в прошлый раз и влип. Но довод Станислава, мол, при падении с лошади, необходимо как можно скорее вернуться в седло, кое-как прошел за обоснование, пусть и со скрипом. Все же Ратмир придерживался мнения, дескать, браться надо за то, что у тебя хорошо получается, а не без толку долбиться лбом в стену. Особенно, в случае ратного дела, Станислав же проявил упрямство. Зато там-то он и познакомился с несколькими девицами-зачаровательницами, подвязавшимися накладывать и поддерживать необходимые чары на утварь, убранство и даже стены целительской обители. Своего положения парень не раскрывал. Молчал он и о драконьей ипостаси, приобретенной благодаря проведенному отцом кровному ритуалу. Потихоньку общался с приглянувшимися ему девушками, само собой, заигрывал понемногу, и со временем все вылилось в спонтанную близость. Дамы в девках засиделись, а сила-то требует. У троих никак не выходило заманить какого-нибудь жениха в свой клан, из-за чего они махнули рукой на эту затею. А еще одной не подходил никто из местных. Что примечательно, понимание, мол, встретил тех самых пришло к Станиславу не сразу. В очередной раз встретившись с девушками для уже ставших привычными вечерних дружеских посиделок с беседами, распитием взвара или еще чего да легким заигрыванием, он сам не заметил, как на него накатило и, в общем, предложение руки и сердца он сделал уже на утро, и можно сказать, постфактум, как и признался в том, что является оборотнем. Ратмира сей поворот сильно озадачил, и он даже справился нет ли воном намека на некую неурядицу, но мы его успокоили, мол, сближение может происходить по-разному, нужна определенная доля открытости, дабы понять, насколько вы совместимы, ну или ритуал, который ее обеспечит на уровне подсознания. Невесты у Станислава оказались в некоторой степени сборной солянкой. Познакомились и сдружились они друг с другом на почве общих увлечений и отчасти терзаний. Трое, с Руси, и одна из исландского сопротивления. Единственная из подружек, обладавшая острыми ушками, происходила даже не из исландских альвов, а являлась пришлой. И она очень долго хихикала, говоря, что брат с его женой ей просто не поверит. А когда узнала, на кой ляд новоявленный жених кусал их прошлой ночью, впала с подружками в ступор. По словам Ратмира, некий потенциал, пусть и толком пока не раскрытый, в них имелся. Ну, или воевода радовался уже тому, что бедовый сыну остепенился и, возможно, нашел новую и более удачную для себя чародейскую стезю. Он, кстати, в очередной раз поблагодарил нас за участие в участи сына, приплетя сюда и обзаведение семьей. Да, подготовленный нами сюрприз будет нынче особенно актуален, протянул я, выслушав рассказ Ратмира. Чего? Уточнил сбитый с толку воевода. А вот сейчас все и расскажут, ответил я, почуяв в этот раз их появление. Да, нас вновь навестили маститые драконы, приглядывающие за возней нарождающегося драконьего сообщества, и толкнули речь, дополняя друг друга, сдобрив ее подарками, ну или, скорее, наградами за прохождение неожиданного испытания, и, впрочем, погожу пока в своих выводах. Приветствуем. Кто-то из присутствующих нас уже знает, а кто-то, вскоре догадается, с кем свел знакомство. Впрочем, ради соблюдения приличий, назовемся старшей родней Златой Ауры. Мы хотим поблагодарить вас за радушие, оказанное нашим родичам и поздравить всех с победой и достижением столь важных успехов на пути своего становления, вручив заодно кое-какие подарки. Они весьма полезны и, думается, заметно помогут вам в будущем. Ваши семьи и племена, и впрямь, вступили ныне в новую эру. Непосредственно сейчас идет наиболее важный ее этап, на котором закладывается основа всего грядущего. Посему, к каждому уже существующему набору колыбелей, мы добавим по паре дополнительных артефактов. Привяжите их сами, это несложно и доступно лишь текущему обладателю. Помимо этого, мы вручим несколько новых расширенных наборов, дабы устранить возникший перекос. По одному дополнительному набору получит роговые и хвостовые, еще один отойдет Верьяну Ринетус, и по одному – Ладимиру, Лисоиру, Ратмиру и Гарину. Также мы передаем набор для новой линии драконов, обосновавшихся в Поднебесной. Колыбели слияния, создаваемые Златом, не потеряют своей важности, более того, у них, на самом-то деле, очень важная роль, заключающаяся в сплачивании и обновлении племен Великолесья. Но это, уверен, вам понятно и без наших пояснений. Ну, а с подарками родне, думается, они и сами разберутся. Успехов вам, а мы, пожалуй, пойдем, заявили они. Благодарим, коротко ответили мы с Эльдаром, почуяв, что встреча вскоре завершится, а все остальные поддержали нас эдаким ошеломленным эхом. Счастливого празднования, весело ответили они и исчезли, оставив всех присутствующих переваривать случившееся. Алерон, я ведь прав в своих предположениях, я только что лицезрел и внимал речам самих, с говорящей недосказанностью уточнила Верьян и после явственно затаил дыхание. Да, дядя, ты узрел и услышал тех, благодаря кому появились на свет наши предки, и тех, благодаря кому явились миру драконы лесной крови. Так что, теперь сам можешь учиться рисовать, хмыкнул Элерон. А Ась, оторопело уточнила Верьян, но вскоре понял посыл и расплылся в улыбке, поправив племянника. Не рисовать, а писать портреты. Но я уважу желание создателей и не буду писать их образы, сохранив сегодняшний день в своей памяти. Тем паче, увиденное собственными глазами, не сравнится ни с каким с портретом. Аверьян, хоть и пересмотрел часть своих взглядов, но некоторые вещи остались почти неизменны. Хм, получается, портрет ему требовался для удовлетворения собственной мечты, ага. Порадовали великовозрастная дитятка, дружно выдали по мысли Речитайка, Пелагея и Пава, а от Адрианны донеслось едва сдерживаемое веселье. Все-таки, столь юный драконий облик Аверьяна до сих пор так и оставался неиссякаемым источником для шуток. Основатели Великолесья, пройдя через схожие обращения, тем не менее, имели более взрослые драконьи облики, сказалось большее сродство с жизнью и подобранный к тому времени набор разнообразных подпитывающих зелий. Почти год Ладимир, Лисояр и Ратмир поглощали их в огромных количествах, но результат воспоследовал и весьма радовал. Ну что, давайте праздновать. Поднимем же чарку за драконью эру, а то ведь совсем скоро нас завалит домашние заботы и будет не до беспокойства мира очередными своими выкрутасами. Впрочем, оно и правильно, предложил я гостям, а в нашей жизни началась новая страница, увидеть которую дано не всем, ведь семья – это тайна. Эпилог. Вот и пришла пора сделать выводы да осмыслить пройденное. Мои приключения в этом мире начались с уймы сомнений и кучи всевозможных примеров из прошлого, тянущих назад и не дающих толком расправить крылья. А жизнь? Жизнь полна сюрпризов и возможностей. Главное, успеть их увидеть да ухватить. Впрочем, иногда бывает и так, что они сами тебя подхватывают, неся куда-то вдаль. Тут уж, главное, подруливать и следить за встречающимися в потоке препятствиями. Примерно, как при сплаве по бурной реке. А может, случится и что-то иное. Ну и важно не унывать, да время зря не терять. Этим-то мы и занялись. Новая страница в жизни принесла то самое счастье и умиротворение. Девчонки понесли, причем кое-кто из них явно решил, как можно сильнее сократить разрыв с золотым пламенем. И я всему этому безмерно рад, пусть теперь и маюсь разными переживаниями. Все-таки, это тот самый итог, который задумывался мною в самом начале. А все остальное, сопутствующие обстоятельства и вызовы на пути к основной цели. Правда, как бы нам не хотелось отгородиться таки от суеты мира, уделив все внимание семье и обустройству гнездышка в домене до родовых владениях, но мир-то не дремлет, да и становление старшим родом так или иначе прибавило забот, помимо возросшего взноса. Посему мы нет-нет, да и перехватываем те или иные вести. Одна из них касалась внезапно обнаруженной в Великолесье остроухой девицы. Казалось бы, чему тут девица? В здешних дебрях острыми ушами никого не удивишь. Однако дева сия все же умудрилась выделиться. Ее занесло в Великий Лес не откуда-нибудь, а с родины остроухих. Чистокровная остроухая объявилась в Великом Лесу тогда, когда все местные пращуры преобразились в драконов-оборотней. Ратмир по этому поводу долго ухахатывался, говоря, мол, из этого могло бы получиться просто-таки каноничное ярмарочное пророчество с эдакими пугающими нотками, толку от которого чуть-чуть да маленько, а вот подспудного беспокойства. Раньше появление сей девушки воспринималось бы как редкостная удача. Оно помогло бы здорово усилить кровь племен, даровать большее долголетие, усилить дары. Ныне же девушку приняли, скорее, как попавшую в беду соплеменницу, нежели стратегически важный источник обновления крови. Могли бы еще посочувствовать оторванности бедняжки от дома, но обстоятельства сделали перенос в другой мир, благом. В прошлом-то она влипла в серьезный переплет из-за идущей там уже несколько веков войны. Едва попав в Великолесье, девушка долго не могла поверить окружающему спокойствию и какое-то время старательно таилась, выясняя, куда же она угодила. В том мире вообще положение складывается еще то, аура прониклась историей дитя войны, приняв все очень близко к сердцу. Свели знакомство, пообщались, и как-то само собой получилось, что девица оказалась в семье Эльдара. Теперь у нас на одну причину влезть, спустя время в те разборки больше. Впрочем, это будет уже немного другая история.